Глава 15. Прощание. Я вижу, красная черепица. С края крыши падают отдельные запоздалые капли, разбиваются в лужах. Блестят высыхающие камни мостовой. После ночной грозы Лизон выглядит отмытым и свежим, как младенец. Воздух такой, что хочется его выпить. Где-то далеко хрипло поют варварские петухи. Ранним-ранним утром я подъезжаю к дому Вара. На мне теплый солдатский плащ с капюшоном, на ногах новые каллиги. Бряканье подков по камням мостовой. Кобыла неторопливо переставляет ноги. Раз-два. Голова ее уныло качается вверх и вниз. Похоже, мне одолжили самую спокойную из легионных лошадей. Возможно, поэтому у нее кличка «Буря». «Стой, кто идет!» — окликают меня. Поднимаю голову, щурюсь. Солнце низкое и светит именно с той стороны, откуда прозвучал голос, поэтому я почти слепну. Все тонет в розово-золотой пелене. Ага, я жмурюсь, потом, наконец, что-то вижу. Из арки дома выходит претарианец. Капли дождя сверкают на начищенном шлеме. Он берется за рукоять меча, идет, весь грозный. «Стоять! Кто такой?» — кричит он. «Свои, — говорю я. Легат 17-го. Пароль — протри же глаза, о солдат!» Пока он думает, кобыла идет. Я еду. Притрианец подходит ближе. Долго разглядывает меня, словно за прошедшую ночь коренной римлянин, то есть я, настолько изменился, что его можно перепутать с каким-нибудь германцем. Наконец мой пароль срабатывает. Он выпрямляется, четко салютует. «Легат, простите, я вас сразу не узнал». Преторианец в сером шерстяном плаще. На плечах сверкают капли. Из-под подбородка торчит край фокалы, шейного платка, скрученного в жгут. Фокала пурпурного цвета. Это императорский цвет. Цвет божественного Августа. Кобыла порывается идти дальше. Я тяну повод. Стоять, буря. С трудом слезаю. Мой плащ на мгновение распахивается. Отлично. Глаза претарианца делаются круглыми. При виде моей рваной туники, расплывшихся по всей одежде пятен крови и перемотанного бинтом бедра, он открывает рот. «Вольно, солдат!» — говорю я и вручаю ему повод. «Проследи за моим скакуном. Аккуратнее, он мчится, как ветер». Претарианец выглядит слегка обалдевшим. Я прохожу мимо, слегка прихрамывая. Пурпурное пятно маячит в уголке глаза. Вхожу в вестибул. Выложенная из мозаики черная собака, похожая на Цербера из преисподней, смотрит на меня с подозрением. Длинный язык змеится из оскаленной пасти. «Приветствую, коллега», — говорю я. «Почему нет? Разве мы не работаем оба с Плутоном? Пес не дает мертвым избежать из преисподней. Я, наоборот, их оттуда вытаскиваю». Я вхожу в атриум. «Есть кто-нибудь?» — зову я. «Эй!» Наконец, откуда-то слева появляется распорядитель дома, на ходу натягивая поверх туники шерстяную накидку. Еще бы! Раннее утро, зябко, у него шаркающие шаги. Квинтиллион выглядит хорошо поднятым, потому что стоит на ногах твердо, но плохо разбуженным, потому что пока ничего не понимает. Лысая голова качается из стороны в сторону. На груди распорядителя бронзовая табличка с именем хозяина. «Доброе утро, Квинтиллион!» «Легат!» Он моргает. «Что вы? Где? Почему?» «Прекрасно, Квинтиллион! Спасибо за инструменты, но, боюсь, я не могу их тебе вернуть. Прошу прощения». «Какие инструменты? Вы про что? Так рано!» «Инструменты, которые я взял, чтобы снять германца с креста. Впрочем, это сейчас не так важно. Важно доложить Вару раньше, чем это сделают другие. «Пропретор у себя?» – спрашиваю я негромко. Делаю шаг и словно случайно распахиваю плащ. «Да, но...» – распорядитель замолкает. Глаза его расширяются. «Все, он увидел. Слова больше не нужны. Да, легат. Конечно, легат. Я доложу своему господину». Квинтиллион исчезает. Я вижу, как судорожно колыхается за его спиной занавес. Вообще-то он должен быть пурпурным, но сейчас в нежном утреннем свете он выглядит скорее красноватым. Занавес закрывает вход в таблини, кабинет хозяина дома, то есть Вара. А в красный цвет красят публичные дома. Смешно. Я представляю, что Квинтиль и Вар устраивает там у себя, за этим занавесом. Почему нет? Во-первых, пропретор приехал сюда без жены. Во-вторых, в его кабинете каждый день бывают сотни людей обоего пола. И в-третьих, самое важное, у меня очень богатое воображение. Очень. Боги, до такого разврата еще не знала Германия. Пока распорядителей нет, я скучаю. Обвожу взглядом атриум. Непривычно видеть его таким пустым. Через проем в потолке косо падает столб розового света, упирается в стену. Позже, когда солнце окончательно встанет, столб сдвинется и будет освещать центр зала. Пока же сквозь лучи света пролетают капли. Они текут с крыши. Она здесь сделана с наклоном к проему, чтобы дождевая вода попадала в бассейн. Оттуда по трубам в огромную цистерну, что находится в подвале. Эту воду используют для хозяйственных нужд. Капля срывается, вспыхивает на мгновение, как алмаз, и падает в бассейн. Кап! По поверхности воды бегут слабые круги. Я задумчиво чешу подбородок. Побриться бы не мешало. Зеваю. Потом еще зеваю. От усталости звенит в голове, но спать пока некогда. У меня есть дело, которое нужно завершить. За окном неторопливо шумит просыпающийся Лизон. Наконец я слышу шаркающие шаги. Они все ближе. Это возвращается Квинтиллион. Склоняет голову. Даже запыхался бедняга. «Легат, пропретор вас сейчас примет». Некоторое время Вар молча разглядывает меня, потом говорит: «Да, еще бы. Мой внешний вид сейчас убедит кого угодно. Туника разодрана на плече и на груди. Розовые пятна покрывают некогда белую ткань. Кровь расплылась под дождем. Лицо исцарапано, словно я всю ночь гонялся за кошками. А ноги и руки в синяках, словно они меня при этом еще и били. Глаза разного цвета, зеленый и голубой. Бедро перетянуто бинтом, царапина в сущности. Но выглядит эффектно. Да и болит, в общем, не хуже. Шерстяной солдатский плащ мне одолжили в казармах. Сейчас там Титом Волтумием занимается медик. У Центуриона несколько легких ран. А я был насильно перевязан и усиленно накормлен. Теперь я здесь. «Что это значит?» — говорит Вар почти раздраженно. «Стычка с гемами, пропретор». Я начинаю рассказывать. В повествовании много места занимает подготовка к бою. Вар устает и решает уточнить. «Так кто на вас напал? Мятежники?» «Думаю, разбойники. Получилось так, что мы поехали с Центурионом Волтумием на прогулку и...» Я делаю паузу. «Застали варваров за нарушением закона, пропретор». Квинтиль и Вар наконец заинтригован. «Что? Как?» «Они снимали с креста осужденного преступника, что запрещено законом». «К Квинтили Вар чинно кивает. Он важный и ответственный наместник дикой пока провинции, поэтому он ждет, что все его подчиненные будут принимать важные и ответственные решения. Он спрашивает: «И что вы сделали?» «Как сенатор и легат, я, конечно, потребовал от них покорности». «Правильно. Но, к сожалению, они не подчинились. Нам пришлось вступить в бой. Их было шестеро». «Шестеро?» Квинтили Вар от удивления забывает, что должен быть чинным и важным. Открывает рот, закрывает, как карп в садке. Потом говорит: «Вы должны были сразу отступить и послать отряд в погоню. Не знаю, послать много отрядов, в конце концов. Но не лезть в драку. Вы же образованный человек, Диметрий Целист». Я поднимаю брови. «Не часто встретишь употребление слов «образованный человек» в качестве замены слова «идиот». Вар продолжает возмущаться. «И шестеро — это уже попытка мятежа, Диметрий Целист, вы понимаете?» «В живых не останется ни одного римлянина, — вспоминаю я, — но говорю. Это были всего лишь разбойники, пропретор». Вар смотрит на меня испытующе, потом хмурится. «Говорите, с вами был еще один раб? И где он?» «Увы, погиб. Он был храбрым и сражался вместе с нами против варваров. Но...» Я вижу, отрубленная голова раба открывает глаза. Варвар видит это и кричит. «Но он нам сильно помог, пропретор, говорю я совершенно честно. Если бы не он, все могло закончиться гораздо хуже. Второй раб должен был следить за лошадьми. Увы, лошади испугались грозы и разбежались», — заканчиваю я. «Так как же вы с Центурионом добрались до города?» Вар крутит в пальцах стеклянное перо, вроде того, что я видел у Августа. Пропретор старается во всем подражать обожаемому дяде жены. Зайчик отражается от пера, попадает мне в глаза, я щурюсь. Что-то вроде «Привет от божественного Августа, юный легат». Но по сравнению с Принципсом, даже Тит Волтуми покажется мальчиком. Впрочем, пора объясниться. Терпение пропретора не бесконечно. «Нам повезло, — говорю я. Из-за грозы его лошадь понесла. Он мотался всю ночь. Утром, когда гроза закончилась, лошадь устала и пришла к воротам города. По привычке, видимо. А раб висел на ее шее, вцепился ей в гриву так, что еле расцепили. Там раба нашел патруль всадников. К этому времени бедолага уже был близок к помешательству. Бредил, рассказывал какую-то чушь про снятого с креста германца, оживающих покойников и прочее. Декурион сначала решил, что бедняга совсем свихнулся, но потом все же выслал патруль в нашу сторону. Дальше все просто. Всадники поехали проверить его слова и встретили нас с Титом Волтумием, бредущих по дороге. Это было как раз вовремя, потому что мы промокли насквозь, выбились из сил и думали, что пора бы замерзнуть насмерть. Всадники нас и довезли до города». «Зачем вас вообще понесло ночью за город, легат?» Вар поворачивается ко мне. «Это вы мне можете объяснить?» «Знаете, пропретор, — говорю я совершенно серьезно, — я хотел проверить одну старую поговорку: труп врага хорошо пахнет». «И что?» — удивляется пропретор. «Я не убивал. Я хотел купить подарок невесте», — вспоминаю я слова варвара. «Не повезло, друг». «Оказалось, не очень». «Так, — Вар медлит, — я не совсем понимаю, зачем этим варварам вообще понадобилось снимать распятого? Они его родственники, близкие, кто?» Я пожимаю плечами. Великолепное небрежное движение. Я отрабатывал его перед зеркалом много раз. «Они разбойники, — говорю я. Видимо, он был одним из них. Разведчик, что-то в этом духе. Может быть, они хотели узнать расположение комнат вашего дома, пропретор? Где находится охрана и прочее?» Квинтили Вар смотрит на меня прямо, с явной тревогой. «И он рассказал? Разбойники что-то узнали?» «Ха, это невозможно, пропретор. Боюсь, бедняга к тому времени уже скончался. Так что с их стороны это была совершенно напрасная трата времени. Я выдерживаю паузу и добавляю: мертвые ведь не могут говорить, не так ли? Публиквинтиливар некоторое время молчит, глядя на меня с неясным выражением на лице. Потом, что-то для себя решив, пропритор кивает: «Думаю так, Димитрий Царист, думаю так». «Привет, старик!» — говорю я. «Просыпайся, просыпайся!» Тарквини медленно открывает глаза, моргает. В первый момент кажется, что в его зрачках отражается свет подземного огня, красные сполохи преисподней. Я придвигаюсь ближе. Даже если на меня оттуда взглянет сама вечность, плевать. От него пахнет старостью и домом. От него пахнет воском и старыми вещами, черным африканским деревом и пылью пустыни. От него пахнет Римом. «Господин Гай!» Губы с трудом шевелятся. Глаза белесые. Я знаю, что у меня совсем мало времени, а нужно успеть спросить так много. «Как ты, старик?» — говорю я. «Скучал по мне?» Он поводит плечами, пытается встать. Смотрит на меня испуганно. «Болит», — говорит Тарквини с каким-то даже удивлением. У него рана в груди, куда вошел нож убийцы. Она перевязана, но сколько он проживет, я не знаю. Но я знаю, что это больно, очень больно. «Старик», — говорю я, — «это важно. Я задам тебе один вопрос. Постарайся ответить, хорошо?» «Сейчас я должен спросить, кто тебя убил, старик? Я найду его и распну, как распяли случайного в сущности варвара. А может, наоборот, мертвых возвращают, чтобы что-то им сказать? Люди смертны. Люди смертны внезапно, и слишком много важных слов остаются несказанными. Сейчас я скажу, я тебя все-таки люблю, дурацкий старикан. Вместо этого я говорю: старик, ну, ты знаешь...» Вспышка молнии, в испуге я просыпаюсь. Темнота. Я лежу на кровати в своей комнате, разжимаю пальцы. На моей ладони фигурка из серебристого металла. Воробей. Она совершенно ледяная. Сон. Это был всего лишь сон, понимаю я. Переворачиваюсь на другой бок. Надо заставить себя уснуть, иначе я не выдержу и пойду к Тарквинию. Он лежит завернутым в саван в одной из комнат. И скажу: «Вставай, старик!» И его душа вернется обратно на крыльях воробья. Нельзя оживлять мертвых, думаю я. Стискиваю зубы и лежу, глядя в темноту. Нельзя! Что делать живой душе в мертвом теле? Что? Страдать. «Да как-то все бестолково в прошлый раз получилось, — говорю я. — С Луцием. Не находишь, старик?» Тарквини молчит. Лицо спокойное и очень красивое. Седые волосы аккуратно расчесаны. Я закрываю ему глаза, вкладываю в рот медную монетку. Когда я был маленьким, я мечтал, что однажды приду к своему деду, великому Луцию Деметрию Целисту Древнему, и скажу: «Вот твоя тога, дед!» И подам ему тогу. Это не простая тога, а важная, потому что это будет важный день и важная речь. Дед улыбнется, наденет важную тогу, перекинет белую полу через левую руку и пойдет в сенат произносить важную речь. А я буду гордым, как не знаю кто, потому что это идет мой великий дед. Но Луций Древний умер, а я так и не принес ему тогу. За меня это каждое утро делал его дряхлый раб. Дурацкая мечта, да, Не знаю, почему это было для меня важно. Именно сказать «Вот твоя тога, дед». Словно без этих слов мечта и не работает. Глупо, да? Позже, когда я уже служил трибуном в 3-м легионе в Африке, на Мавританском базаре мой Тарквини встретил свою мечту. Мечта была из ярко-красного шелка. Мечта смотрела на Тарквиния с прилавка и обольстительно улыбалась. Она шептала «Возьми меня» и все такое о разврате. Тарквини, наверное, представлял, как наденет ее и пройдет красным щеголем перед соседскими рабынями. Туника, украшенная золотой вышивкой. Вещь дорогая, но сделанная совершенно без вкуса и чувства меры. Глупее мечты нельзя было и придумать, кажется. А Тарквини все ходил и ходил вокруг этой туники, но так и не купил. Я только посмеивался тогда. «Ты будешь выглядеть в ней жутко нелепо», — говорил я. «С таким рабом на людях я не появлюсь, так и знай». Тарквини обижался. Ну как он о ней мечтал? Это было смешно и нелепо. Я даже хотел дать ему денег на покупку, но почему-то забыл. Такое случается. Потом мой год службы в легионе закончился, и я поехал обратно домой в Рим. Со мной поехал Тарквини, а его мечта, красная и вульгарная, осталась в Африке. Такое тоже бывает. Я звал его деда давно, в детстве. Однажды я спросил у своего великого дедушки, Луция Древнего, почему он выбрал именно Тарквиния в мои воспитатели. «Что в нем особенного?» – спросил я. Дед улыбнулся и ответил: «Он сам». «Ну что, старик, доволен?» – спрашиваю я. «Добился своего, да?» Тарквини лежит, завернутый в саван. Поверх савана на нем красная шелковая туника, яркая и безвкусная, как африканское лето. Это было просто. Я просто пошел на местный рынок и купил ее. Ничего сложного. Такая ерунда есть даже в Германии, в Ализоне. Твоя мечта, старик, всегда была рядом. Надо было просто пойти и купить. Как он о ней мечтал. Глупый, смешной старик. Он выглядит в ней именно так нелепо, как я и думал. Вот твоя тога, дед, говорю я и начинаю смеяться. Слезы текут, а я смеюсь и не могу остановиться. И она тебе совсем не идет. Я плачу. Это всего лишь раб. Возможно, Тарквини поэтому не купил сам эту свою мечту, а все надеялся, что это сделаю я и вручу ему с какими-нибудь идиотскими словами вроде «Ты будешь там лучшим щеголем». Потому что без глупых слов мечта не работает. «Ты будешь там лучшим щеголем», — говорю я. «Слышишь, старик?» Я поднимаю факел. «Прощай, Тарквини. Свидимся в другом мире. Пусть воробьи или голуби на этот раз хорошо сделают свое дело. Лети на крыльях серых или любого другого цвета. Главное, лети. Тебя там ждут. А я тут постараюсь без тебя. Будет трудно, но я справлюсь. И никаких больше фокусов с возвращением мертвых. Обещаю». Иду с факелом сквозь темнеющий вечерний воздух. Что хорошо в Германии, здесь прохладно. Пламя взбегает по пирамиде из дров, облитых маслом. Огонь неторопливо вцепляется в дерево, начинает разгораться. Я вижу его оранжевые зубцы с синеватым оттенком. Пламя медленно охватывает весь жертвенник. Завернутый в саван и щегольскую красную тунику, Тарквини лежит, положив руки на грудь. Он спокоен. Я вдыхаю сырой воздух. Дым медленно поднимается в высокое небо. Прощай, старик. Почему страшнее всего терять мечту не высокую и светлую, а маленькую и нелепую? Пламя поднимается в темнеющее небо. Сочувствую твоей потере, Гай. Рука касается моего плеча. Я только что узнал о том, что случилось. Я поворачиваю голову. Передо мной стоит Армений, царь Херусков. Варвар. В руке у него зажат кувшин с вином. Такую печать я знаю. Фалернская? Почти. Это подделка. Варвары совсем не разбираются в винах. «Ваши боги примут такую жертву», — говорит Армений. На его лице пляшут отблески пламени. «Наши боги примут все», — говорю я. «Они настоящие римляне. Спасибо, что пришел, префект». Я смотрю на огонь, поднимающийся до фиолетовых небес, и думаю, пора подвести итоги. Многое случилось за это время. Погиб мой старший брат. Август сделал меня легатом 17-го. Я приехал в Германию. Тит Валтумий, старший центурион 17-го, стал моим братом по мечу. Я убивал варваров. Я подружился с царем Херусков. Я помог осудить на смерть невиновного. Я снял его с креста. Я хоронил и оживлял мертвецов. В общем, я был сильно занят в последнее время. Луций, думаю я, брат, теперь я знаю, кто виноват в твоей смерти. Этот однорукий. Завтра его будут искать все римские солдаты, и мы его найдем, обещаю. Луций, не знаю, зачем тебе была нужна эта фигурка, этот воробей, приносящий души мертвых обратно. Не знаю, зачем она им, но и это я узнаю. И мне нравится Туснельда, брат. Действительно нравится. Прекрасная юная германка. Надо подойти к ней и сказать. Впрочем, это я еще придумаю. Все это будет завтра. А сегодня мы сидим с этим варваром рядом, плечом к плечу, будто уже 100 лет знакомы. Мы пьем поддельное фалернское и смотрим, как догорает костер.